для напечатания, нашел издателя и не переставал ее подгонять. «Пишите, не покладая рук», — убеждал он мемуаристку. «Помните, что вы делаете большое, очень нужное всей грамотной России дело». Его слова и советы действовали на нее благотворно. И в самом деле Татьяна Андреевна работала, не покладая рук. Ее влекло погружаться в прошлое, вглядываться в лики милых спутников, слышать их голоса, общаться с ними хотя бы на бумаге. Теперь весь смысл ее бытия заключался в увлеченном и напряженном труде над своей будущей книгой. 9 ноября 1924 года Кузьминская закончила третью часть и тотчас же приступила к четвертой, в которой намеревалась поведать о периоде в биографии великого писателя, наступившем после выхода «Войны и мира», о его духовном кризисе и о себе, о своей новой жизни. Она отдавала себе отчет в сложности, стоящей перед ней задачи. «Удастся ли мне выразить, как я чувствую и помню в Толстом эту смесь душивших его идей и наплыв душевных страданий с прежним, живым, бодрым и веселым духом?» Делилась она с Цяуловским в письме от 24 октября 1924 года своими тревогами. Заключительные слова этого послания. «Ах, кабы я могла дожить до этого!» Говорят они о том, как страстно ей хотелось продолжить и завершить свои воспоминания, выразить все, что хранила ее память о Левочке, о Льве Толстом. Увы, дожить до этого Тане сестре не довелось. Первая часть ее книги уже была отпечатана, до нее дошло еще письмо Цяуловского с известием о том, что он досылает ей экземпляр книги, но подержать ее в своих руках не успела. Кузьминская скончалась 8 января 1925 года. На ее рабочем столе лежали готовыми только 4 главы 4-й части, которая приступала с таким трепетом и волнениями. Ее талантливо-поэтическое сказание о жизни дома и в Ясной Поляне вышло посмертно. Книга Кузьминской — выдающийся памятник мемуарной литературы вообще и толстовской в особенности. Она единственная в обширной мемуаристике, посвященной гению русской литературы, где столь полно, объемно и многогранно запечатлен молодой Толстой. В ту пору, о которой поведала Кузьминская, писатель еще не достиг мировой славы. Двери его дома еще не распахнулись для множества посетителей, жаждущих его увидеть, услышать, спешащих тотчас же описать свои свидания с учителем, передать беседы с ним. О позднем Толстом написано множество воспоминаний, весьма значительных, содержательных, но также и тенденциозных, акцентирующих его непротивленчество, отказ от мирских благ. Толстой, не достигший сорокалетия, не обессмертивший свое имя эпическим произведением из времени 1810 и 20-х годов, естественно, не привлекал к себе пристального внимания, не пробуждал мысли об его увековечении. Да и круг знакомых и друзей писателя был тогда сравнительно невелик. И никто из них, за исключением Фета, не внес свои лепты в огромный фонд воспоминаний о Толстом, не оставил записок о наилучших его годах. Благодаря Кузьминской этот пробел оказался заполненным. Обладая несомненным литературным дарованием, острой наблюдательностью,